Мутные волны лизнули первые каменные ступени, взобрались на мостовую, ручейками устремились к первому ряду домов. «Бежим!» Схватившись за руки с испуги, девочки помчались в противоположную от реки сторону. Теперь-то все прояснилось, кроме разве местоположения Литейной, в сторону которой велел направляться старик. «Нет!» — Катя притормозила с разбегу, сбивая каблуки о мостовую. «Я не брошу Роха! Побежали к конюшне! Отсюда далеко! Катька!» Нелли просила. «Ничего с лошадьми не станет! Хозяйка сказала, на взгорочке лучше от греха! Помнишь? Теперь понимаешь?» Люди вокруг тоже бежали, но некоторые, не желая покидать домов, суетились во дворах. Это видно было через распахнутые ворота. Лишь бы с ног не сбили, затопчут, — невольно подумала Снелли. Нева за спиной ревела и вздыхала, словно раненый зверь исполин. — Уж вода на улице! Люди бежали быстрее, но те, чьи спины виднелись впереди, отчего-то сворачивали налево. Зачем? Ведь их путь таким образом оборачивался параллельно Неве, а не удалялся от нее. Может, до этой улицы вода уже не дойдет? Но все одно, чем дальше от реки, тем лучше. Подруги, не сговариваясь, миновали перекресток. У Нелли, которая никогда не была гораздо бегать далеко, уже начала колоть в легких, словно какой Карло тыкал в них игрушечным ножиком. Еще немножко, и уж, наверное, мы в безопасности. Гляди! По камням мостовой, не вдогонку, а навстречу девочкам струилась вода, поднимаясь кое-где до досок тротуара. — Канал! — охнула Нелли. — Впереди канал, и он тоже поднялся. Надо было бежать. Назад, к перекрестку. Но, обернувшись, Нелли увидела, что сзади них уж никого не бежит, а вода, бегущая с Невы, затопила улицу много дальше поворота. Теперь девочки были зажаты подступающей водой с обеих сторон. — Надо проситься кому-нибудь на чердак! — воскликнула Катя. Внимание девочек тут же привлекли распахнутые прямо на тротуар двери коричневого домика, над которым громоздилась вывеска «Шоколадовый павильон». Мгновение, и подруги были уже внутри. Домик оказался почти игрушечный, об одну комнату, оклеенную красной бумагой. Напротив дверей, ведших на улицу, оказалась еще одна узкая дверка, тоже распахнутая. Верно, она соединяла домик с поварней, расположенной во дворе у хозяев заведения. В комнате стояли три окруженных табуретами круглых столика, а на одном из них что-то стыло в белой чашке, а на тарелке лежало надкушенное бисквитное пирожное. Полки с нарядными банками из стекла, чашками, тарелками были отгорожены от столиков чем-то вроде трактирной стойки. На ней стоял большой кувшин белого фаянса, теплый даже на вид. — А где ж хозяева? — растерянно спросила Нелли. — Неважно. Разбежались. Катя решительно хлопнула узкой дверкой. — Ты чего? Если выше окошек вода не поднимется, можно тут пересидеть. Двери защитят. Катя кинулась накидывать засовы на наружные двери. Кто отсюда убегал, похоже, так не думал, — заметила Нелли, прилипая носом к оконному стеклу. Теперь нельзя уж было различить, где тротуары, где мостовая. Дома на супротивной стороне стояли в воде. — Что тут за дрянь чернеющая? — Катя потянулась к фаянсовой чашке, стоявшей на полке. Ладонь ее нерешительно забрала темный шар с некрупное яблоко размером. — У-у-у! Сколько шоколаду! — восхитилась Нелли, обозревая полки. — Интересно, придется за него нам платить или нет, если не утонем? — Ты это есть собираешься? Катя с недоверием наблюдала, как Нелли переносит белый кувшин на столик, а затем, сняв со стопки тарелку, принялась наполнять ее всем понемногу. — Еще как собираюсь! От матрёниных булок у меня уж воспоминаний нету. Нелли налила из кувшина полную чашку. Шоколад грел пальцы даже через толстый фаянс. — А ну-кась помрешь от этого шоколаду! Я буду есть, а ты гляди. Не помру, значит, не ядовитый. Можешь и ты перекусить. А если, конечно, останется чем. Нелли залпом выпила чашку. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. Сразу силы прибавились. Не мудрено, что Катя видела шоколад впервые. Нелли и сама получала горстку конфет, запакованных по одной в золоченые бумажки и картонажи, лишь изредка, на День Ангела или на Рождество. Но самым обидным было то, что эти подарки Елизавета Федоровна запирала вместе с сахарницей и выставляла заветную корзиночку перед Нелли только за обедом, да еще надлежало непременно угостить всех за столом. Не мудрено, свой шоколад должна варить не деревенская кухарка, а настоящий повар, какого у Сабуровых не было. А вот уж это жульничество! Нелли, откусивши от шоколадного шара, возмущенно на него уставилась. Шоколад-то только снаружи тоненьким слоем, а внутри яблочная пастила. Ну, пастила так и ладно. Катя вгрызлась в шарик, как в яблоко. Вкусно! А у этой бисквит. Неужто цельных нету? Нелли уткнулась в свою тарелку. — Ну-ка, вот это яичко, Катька! Тут игрушка внутри, фарфоровый зайчик. — Ну и живут в столице! Шоколад этот твой мне не по вкусу, вроде сладко, а все ж горчит. В комнате неожиданно сделалось темно. Вода дошла до окон. Оконные проемы все наполнялись темнотою, вот уж стали темны доверху, стекла пронзительно и жалостно звенели. Ой, на крышу бы! Должен быть ход на крышу, буквы над входом поправлять! Катин голос упал. Если он не снаружи, есть! Вон перекладинки за полками, а сверху люк! Нелли, сама не замечая, сунула в карман фарфорового зайчика, выеденного из шоколадной бомбы. Действительно, отвесная узкая лесенка упиралась в закрытый квадратик на потолке. Лезем, коль стекла вышибет, потопнем, как котята. Катя с обезьяньей ловкостью вскарабкалась по перекладинам. Нутка! Люк со стуком откинулся. Нелли ступила на лесенку. В комнате было меж тем уж совсем темно. Стекла дребезжали, но продолжали удерживать воду. Пыльный чердак оказался вовсе невеличкой. Выпрямиться в полный рост удалось только посередине, зато в единственном круглом его окошке было светло. К сожалению, попытки разглядеть, что происходит на улице, ничего не дали, весь обзор загораживала доска вывески. Надобно признаться, находиться внизу среди лакомств, что бесполезно погибали в эту минуту, было куда веселее, чем сидеть здесь, на чердаке, ощущая, как каждою доскою, каждою балкою дрожит и дергается строение. Вот дом рванулся раз, словно пытающийся удержаться на ногах пьяница. Рванулся еще раз и еще, только бы стены не раздавило, — шепнула притихшая Катя. — Как это? Вода может сжать, вроде как яйцо рукой. До суда вода не идет, вишь, окошко светлое. Нелли доводилось считать, что человек, попавший в ее положение, страшится, вспоминает о своих близких, о своих грезах, молится, плачет, приготовляясь к смерти. Ничего этого ей не хотелось. И страха Нелли не испытывала, лишь некоторую робость. Скорее ей казалось, что все происходящее — длинный сон, от которого она может очнуться в любое мгновение, и отчего-то Нелли вовсе не верила, что может умереть. Нисколечки не верила. Некоторое время девочки молча сидели на полу, обхватив руками коленки. Однако после одного из толчков пол резко покосился. Неужто фундамент подмыло? Тогда худо. — Катька, не могу я здесь больше сидеть. Давай на крышу влезем, хоть видно будет, что вокруг делается, и высоко ль вода стоит. — И то верно. Незастекленное окно вполне могло пропустить и взрослого человека, а уж Нелли, на сей раз полезшая первой, даже не слишком ободралась. Господи помилуй! Нелли от изумления ухватила с обеими руками за доску вывески. Не мудрено, иначе ноги ее подогнулись бы. Вопреки опасениям Кати, стены дома уцелели. Уцелел также и пол, сорванный с места силой водного напора. Деревянный домик, словно кривой кораблик, плыл между своими каменными собратьями. Ласкаюсь, читатель извинит автора, что здесь изображаются картины наводнения сентября 1777 года, между тем, как действие происходит в 1784 году.